Линь Дун сидел в центре тренировочной платформы. Ци нирваны скапливалась вокруг его тела, и на самом деле звучала, как текущая вода. По происходящему можно было сказать, насколько ужасающего состояния достигла ци нирваны в этом месте. Поры по всему телу Линь Дуна внезапно испустили золотой свет, когда он был покрыт плотной, ярко-красной ци нирваны. Под сиянием ярко-золотого света, казалось, что плоть, кости и даже внутренние органы во всем его теле были созданы из золота и испускали сильное ощущение неразрушимости. Золотое тело нирваны. Это был настоящий признак эксперта нирваны. Используя ци нирваны для закалки физического тела, закалки каждой его части, внутри и снаружи, до предела. После чего, оно будет усиливать физическое тело до довольно могущественного состояния. Как только золотое тело нирваны было сформировано, увеличится намного не только защита, но и сила, скорость и так далее, тоже увеличится. Это была подлинная трансформация. Самой важной причиной, почему эксперты стадии нирваны могли смотреть на экспертов стадии создания, была не в том, что их энергия юань была намного могущественнее, но из-за обладания золотым телом нирваны. Под защитой золотого тела нирваны, они могли просто игнорировать все атаки от кого-то на стадии создания. Разумеется, это не было абсолютным. В конце концов, в мире могут существовать люди вроде Линь Дуна, что не могут быть измерены обычным образом. Тем не менее, глядя на большинство, стадия нирваны, или кто-то в полушаге в стадию нирваны ну будет обладать и малейшим шансом на победу, столкнувшись с экспертом стадии нирваны, обладавшим подлинным золотым телом нирваны. Он успешно продвинулся в стадию нирваны. Куница посмотрел на Линь Дуна, чье тело источало ярко-золотое сияние. Даже кровь в его теле была смешана с золотым цветом, прежде чем радость вспыхнула в глазах куницы. Если бы обычный человек прорывался на стадию нирваны, у них была бы вероятность провала. Тем не менее, это не касалось Линь Дуна. Хотя ци нирваны, которую он поглощал 2 дня, была равна более чем 2 миллионам пилюль нирваны, Линь Дун мог опираться на свое сильное физическое тело, чтобы выдержать столь огромное количество ци нирваны, которой было достаточно, чтобы многие люди самоуничтожились. Это продвижение прошло само по себе, все было очень гладко. По факту, он не столкнулся даже с малейшим препятствием на пути. Это было установление прочного и непоколебимого фундамента. С силой Линь Дуна он обладал возможностью прорываться на стадию нирваны, однако он решил ее подавить. Сейчас потенциал от подавления был полностью высвобожден, устраняя мощное препятствие испытания нирваны. Волна необычной могущественной ауры распространилась из тела Линь Дуна. Наконец-то, он выплеснул ярко-красное сияние. Аура была безусловно во много раз сильнее, чем раньше. Даже сам Линь Дун не был уверен в том, насколько большое количество ци нирваны он поглотил во время продвижения на стадию нирваны. В любом случае, он использовал древний символ пожирания, с его величайшей вместимостью, и неистово поглощал нескончаемое количество ци нирваны вокруг себя. В конце, он постепенно остановился, после того, как его физическому телу стало трудно это выносить, несмотря на его прочность. По грубой оценке Линь Дуна, ци нирваны, которую он поглотил, должна превысить ужасающие 2 миллиона пилюль нирваны. Если эта новость разлетится, то это безусловно вызовет огромный переполох. Все знали, что чем больше ци нирваны было поглощено при прорыве на стадию нирваны, тем лучше. Тем не менее, был и предел. Этот предел был в том, насколько выдержит ваше физическое тело. Даже сильное, как у Шикуня, из империи Дьявольского Утеса смогло выдержать ци нирваны лишь около 800 тысяч пилюль нирваны. Однако, количество, которое сейчас мог выдержать Линь Дун, было в несколько раз больше, чем у Шикуня. Ху! Воздух, смутно содержащий в себе золотой цвет, вышел из носа Линь Дуна. Его плотно закрытые глаза внезапно раскрылись. Золотое сияние исходило из его глаз. Издалека, они казались парой гневных золотых глаз, что источали великую суровость. Стадия нирваны. Линь Дун медленно сжал кулак. В его теле была ужасающая сила. Он чувствовал, что лишь опираясь на свою силу, этого было достаточно, чтобы побороться с Шикунем. Ци нирваны миллиона пилюль нирваны не были пустяком. Тем не менее, это был не тот уровень, на который он рассчитывал. Он уже говорил, что как только продвинется на стадию нирваны, он бросится на страшное испытание нирваны. Куница, казалось, понял что-то, когда увидел дикое и горячее выражение, появившееся на лице Линь Дуна. Он быстро отступил. Испытание нирваны. Давай, Посмотрим, насколько ты ужасающая. Взгляд Линь Дуня был неистов и горяч. Раздался тихий рев, проносясь в его разуме. Яркое золотое сияние резко вспыхнуло из его тела, после чего ужасающие колебания быстро распространились от тела Линь Дуна. Под ужасающими колебаниями тело Линь Дуна внезапно задрожало, несмотря на силу. От его кожи поднимался белый дым. Куница сильно отступил, цокнул языком, глядя на яркую красноту, что появилось на коже Линь Дуна. Он знал, что внутренности его тела сейчас в полном беспорядке. Бах-бах. Пока куница отступал и собирался наблюдать за тем, как Линь Дун выдержит это испытание нирваны, его выражение внезапно изменилось. Он резко поднял голову. В этот миг черные облака внезапно собрались в небе над платформой. Это испытание молниеносного ветра небесного мастера символов. Взгляд куницы потупился, когда он смотрел на медленно собирающиеся черные облака и молнии. Очевидно, он не предполагал, что испытание молниеносного ветра небесного мастера символов на самом деле наступит одновременно с испытанием нирваны. Глава 496. Взрыв резервов. Практики нирваны подразделялись на 9 стадий, в то время как небесные мастера символов – на 10 печатей. У практиков стадии нирваны было то, чего они боялись, словно зловещего тигра, но у них не было другого выбора, кроме как это принять. Испытание нирваны для небесных мастеров символов было нечто схожее, что они любили и боялись одновременно. Это испытание молниеносного ветра. Ментальная энергия обладала способностью манипулировать небесами. Поэтому, продвинувшись до небесного мастера символов, когда ментальная энергия достигнет определенного уровня, она вызовет испытание молниеносного ветра. Это был источник могущественной энергии, созданный из ветра и молний. Как только появлялось испытание молниеносного ветра, у человека, проходящее испытание, невольно будет высосана ментальная энергия, она будет очищена ветром и молнией. Если человек сможет выжить, то ментальная энергия естественно станет намного сильнее и прочнее. Тем не менее, если он провалится, то в миг, когда ветром и молнией рассеется ментальная энергия, то последствия будут настолько же серьезными, как при провале испытания нирваны. Испытание нирваны и испытание молниеносного ветра начались одновременно. Хех, путь, которым этот парень делает вещи, действительно отличается от всех остальных. Куница посмотрел на испытание молниеносного ветра, прежде чем взглянуть на Линь Дуна, закрывшего глаза и пытавшегося выдержать испытание нирваны. После чего он невольно усмехнулся со злорадным выражением. Куница был очень опытен, и он не в первый раз встречал человека вроде Линь Дуна, что тренировал обе, и ментальную энергию, и энергию Юань. Обычно большинство из них пытались избежать одновременно обоих испытаний, потому что в этих двух испытаниях одно приходило изнутри, а другое снаружи. Из-за двойной атаки было невероятно сложно столкнуться с несчастьем. Последствия, вызванные неудачей, естественно, было невероятно серьезны. Если быть небрежным, то будет неудивительно, что произойдет самоуничтожение. В центре тренировочной платформы испытание нирваны в теле заметно хлынуло наружу. Кроме того, Линь Дун видел, что в тот миг, когда появилось испытание молниеносного ветра, Линь Дун запаниковал на мгновение, прежде чем быстро прийти в себя. Старший брат в порядке? Прямо сейчас, Огонек, тренировавшийся рядом, открыл глаза, встревоженно смотря на происходящее, и задал вопрос. Не волнуйся. Несмотря на то, что немного проблематично встречать оба испытания одновременно, этот парень не простак, он не сгинет так просто. Небрежно ответил куница. Огонек кивнул. Что касается Линь Дуна, он полностью в него верил. В конце концов, за все эти годы, независимо от того, с какими противниками они сталкивались, последним, кто смеялся, всегда был, казавшийся ничтожным, Линь Дун. «Как далеко ты продвинулся в небесной демонической трансформации Бога?» — внезапно спросил куница, смотря на Огонька. «Я уже освоил первый акт. Это боевое искусство невероятно могущественно». Огонек почесал голову. Чем больше он практиковался в небесной демонической трансформации Бога, тем больше он понимал, насколько невероятным было это боевое искусство. «Так ты освоил первый акт?» — куница поднял брови, прежде чем заговорить без эмоций на лице. Однако, сейчас, в своем сердце он ощущал шок, потому что он был полностью осведомлен о полной мощности боевого искусства небесной демонической трансформации Бога. Даже в клане небесного демонического тигра оно считалось одним из лучших. В кладе небесного демонического тигра даже те представители, что обладали чистой родословной небесного демонического тигра, тратили огромное количество усилий на то, чтобы освоить небесную демоническую трансформацию Бога. Однако, прямо сейчас, Огонек смог освоить первый акт за месяц. Если бы клан небесного демонического тигра узнал об этой скорости, это бы привело к серьезному переполоху. Безусловно, редкое мутировавшее физическое тело, вздыхая, пробормотал про себя Куница. В это же время, он стал сильнее ожидать будущего прогресса Огонька. Бум, бум. Пока Куница и Огонек общались, облака в воздухе уже сформировались. Загремел гром, и странная всасывающая сила внезапно хлынула вперед. Благодаря этой всасывающей силе, Куница и Огонек тут же увидели светящийся луч, вырвавшийся из дворца Нивань-Линь-Дуна, после чего иллюзорная фигура внезапно поднялась и воспарила над головой Линь-Дуна. Иллюзорная фигура, естественно, была телом ментальной энергии Линь-Дуна. Прямо сейчас он поднял голову, беспомощно глядя на облака, после чего он посмотрел вниз. Сейчас его тело было совершенно красным, и казалось, будто оно собиралось разорваться от пламени. В то же самое время, ужасающие волны непрерывно извергались из его тела. «Хе-хе, парень, тебе действительно не повезло. Теперь, когда твое тело ментальной энергии было вытащено, как ты собираешься справиться с испытанием нирваны в своем теле?» Куница смотрел на тело ментальной энергии Линь-Дуна, которое было насильно вырвано из тела, прежде чем спросить с злорадной ухмылкой. Линь-Дун мягко улыбнулся и не паниковал. Вместо этого он спокойно сказал: «Это испытание нирваны не кажется представляющим мне серьезной угрозы». О, Куница был слегка шокирован. Очевидно, он не знал, откуда пришла уверенность Линь-Дуна. Раз его тело ментальной энергии было вырвано из тела, его тело больше не находилось под его контролем. Поэтому, как он мог выдержать испытание нирваны, которое должно было низвергнуться? Сомнения Куницы были быстро развеяны, когда он увидел теплое белое свечение, распространявшееся от сердца Линь-Дуна. Это белое свечение было освежающим и нежным, но невероятно магическим. Как только это белое свечение распространилось, раскаленное тело Линь-Дуна, что собиралось загореться, быстро вернуло немного обычного цвета. Это таинственный каменный талисман. Когда он увидел это знакомое белое свечение, Куница на мгновение обомлел, прежде чем в шоке спросить. «Да», Линь-Дун кивнул. Таинственный каменный талисман был невероятно магическим и защищал его тело, несмотря на то, насколько неистовым было испытание нирваны, оно не сможет его уничтожить. Поэтому у него было достаточно времени, чтобы справиться с испытанием молниеносного ветра. Вахах, в воздухе извивались облака. В следующий миг серебристая, серебряная молния, несущая нотки энергии молниеносного ветра, внезапно пронеслась по небу, прежде чем яростно ударить по телу ментальной энергии Линь-Дуна. Грохот. Из тела ментальной энергии Линь-Дуна раздался резкий взрыв. Тут же он увидел, как искры молнии потрескивали на его иллюзорном теле. «Ха-ха, даже если два испытания придут вместе, они мне ничего не могут сделать». Свечение молнии текло по его телу, в то время как, будучи зажатым между двумя испытаниями, пылающий блеск в глазах Линь-Дуна стал сильнее. В то же самое время в его сердце вспыхнула бодрость, когда он сжал ладонь. Тут же мощная пожирающая энергия вырвалась вперед и окутала собой искры молнии, что разъедали его тело ментальной энергии. Мгновенно все они были принудительно втянуты в тело ментальной энергии. Таким образом, это заставило тело ментальной энергии, чтобы стать еще тверже. Древний символ пожирания, появись. Линь-Дун шагнул вперед, темный древний символ выплыл из его лба, медленно извиваясь. В это же время он источал ужасающую пожирающую силу. Бум, бум. Облака, казалось, были возбуждены жадностью Линь-Дуна. Тучи гремели, молнии, сформированные из энергии молниеносного ветра, непрерывно сыпались вниз, яростно врезаясь в тело ментальной энергии Линь-Дуна. Столкнувшись с яростными ударами молний, Линь-Дун совершенно не демонстрировал признаков отступления. Вместо этого он развел руки, позволяя молниям бить в его тело. Бах, бах. Тело ментальной энергии Линь-Дуна непрерывно было подвержено ударам молнии. Потоки блестящих молний искрились на его теле. Эта неистовая сила была достаточно могущественна, чтобы уничтожить ментальную энергию небесного мастера символов. Поглоти ее. Если бы это был обычный небесный мастер символов, он естественно не посмел бы использовать свое физическое тело, чтобы выдержать эти молнии. Тем не менее, Линь-Дун обладал древним символом пожирания, и у него не было причин бояться. Он от души смеялся в небеса, древний символ пожирания, находившийся у его лба, начал быстро извиваться. В это же время, всеобъемлющая пожирающая сила вылилась наружу, все искры молнии на теле Линь Дуна начали исчезать с тревожной скоростью. Очевидно, он просто их всех поглотил. Благодаря своей пожирающей силе, тело ментальной энергии Линь Дуна быстро становилось тверже. В это же время, колебания ментальной энергии становились сильнее. Под ним, когда Куница и Огонек увидели происходящее, они невольно поразились до глубины души. Это испытание нирваны и испытание молниеносного ветра, что было невероятно ужасающим для обычного человека, казалось, не обладало никакой угрозой для Линь Дуна. Прямо сейчас, Линь Дун обладал таинственным каменным талисманом, защищавшим его тело. Эта вещь была невероятно таинственной, и даже Куница это признавал. С ним, испытание нирваны не могло уничтожить Линь Дуна. В отношении испытания молниеносного ветра, несмотря на то, что они не знали будущего, похоже, что первое испытание молниеносного ветра не может справиться с божественным древним символом пожирания. Раз Линь Дун обладает обоими, таинственным каменным талисманом и древним символом пожирания, он естественно может справиться с испытанием нирваны и испытанием молниеносного ветра. В этом мире, лишь несколько человек, что могут пережить оба испытания так легко. Куница с сожалением покачал головой. Если бы другие практики стадии нирваны и небесные мастера символов видели, как легко Линь Дун справился с ужасающими испытаниями, они бы, вероятно, взорвались от зависти. Стоя рядом, Огонек кивнул. В конце концов, божественные вещи, вроде таинственного каменного талисмана и древнего символа пожирания, не могли быть во владении обычных людей. Все, что нам сейчас остается, это ждать, когда он завершит оба испытания. Что за скучное зрелище. Я думал, что увижу его паникующим. Куница потянулся. Изначально он думал, что станет свидетелем куда более захватывающего зрелища. Тем не менее, исход оказался разочаровывающим. Огонек усмехнулся, прежде чем сесть. После чего, он поднял голову, глядя на Линь Дуна, что сейчас поглощал молнии. Пока они двое наблюдали, на тренировочной платформе гремел гром, вздымались пылающие волны. Тем не менее, похоже, что фигура, переживающая изменения, становилась все сильнее, с ужасающей скоростью. Глава 497. Взращивая силу. Испытание нирваны и испытание молниеносного ветра продолжались примерно полдня. Гром гремел, волны горячих колебаний от тела Линь Дуна заставляли тренировочную платформу стать невероятно горячей. Даже ци нирваны, что пронизывало это место, стало более яростной. Одновременное прибытие двух этих великих испытаний безусловно можно рассматривать как неудачу и смертельный исход для обычного практика. Тем не менее, Линь Дун, обладавший таинственным каменным талисманом и древним символом пожирания, это лишь возможность намного увеличить свою силу. Хотя Линь Дун все же немного страдал из-за одновременного прибытия двух испытаний, они были совершенно незначительными в сравнении с последующим увеличением силы. Потому, когда небо постепенно потемнело, колебания ветра в красном барьере постепенно ослабли. В конце концов, они полностью исчезли. Тело Линь Дуна тихо сидело в центре тренировочной платформы. В этот миг, золотое сияние на его теле полностью скрылось. Одновременно, дикая и могущественная аура скрылась в глубине тела Линь Дуна. По постепенно возвращающемуся в норму цвету кожи Линь Дуна и спокойной атмосфере, было очевидно, что Линь Дун успешно пережил испытание нирваны и испытание молниеносного ветра. Чи. Крепко закрытые глаза Линь Дуна открылись. Внезапно, мелькнули молнии и ветер. Воздух перед Линь Дуном тоже взорвался, испуская пронзительный взрыв. Скрип. Линь Дун медленно сжал кулак. Его мышцы напряглись. Сила, что в несколько раз больше, чем ранее, сочилась в каждой части его тела, словно вода из губки. Линь Дун нанес кулаком удар. Бах. Невидимый воздух сопроводил воздух, сжимая себя в невидимую воздушную пушку, что засвистело. Она сильно врезалась в ярко-красный барьер света, заставляя распространиться наружу крошечные колебания. Если обычный эксперт стадии нирваны получит этот удар, он как минимум будет серьезно ранен. С повиновением мысли, он ударил кулаком. Величественная ментальная энергия тут же собралась вокруг него, поднимая его тело в воздух. Линь Дун слегка развел руки. Опираясь на свою мощную ментальную энергию, он мог чувствовать необъятное количество ци нирваны, что бушевало снаружи барьера света. Он был способен даже пронзить барьер и увидеть все за пределами реки пилюль. В то же самое время, он, естественно, обнаружил Ван Ле и остальных, что снаружи наблюдали за тренировочной платформой с плохими намерениями. Тут же, уголки рта Линь Дуна постепенно изогнулись в холодной улыбке. «Ты успешно закончил?» Куница и Огонек взглянули на Линь Дуна радостными взглядами. Хотя они уже знали ответ, они все же не могли не спросить. «Да». Линь Дун улыбнулся и кивнул. Он чувствовал, что его сила несравнима с силой, которой он обладал ранее. Практики стадии нирваны одного юаня, которых он немного боялся, больше не представляли для него угрозы. Результат, полученный от накопления его тщательной подготовки, в этот раз намного превзошел ожидания Линь Дуна. Сейчас он обладал уверенностью в борьбе с по-настоящему сильными практиками древнего поля боя. Будет нелегко даже таинственному и невероятно сильному Ян Сеню, хотя Линь Дун не был совершенно уверен в победе над ним. Эта уверенность была вызвана силой. «Идем». Тренировка подошла к концу. Настало время полностью устранить некоторые мелкие неприятности. Линь Дун встал на платформу и улыбнулся Кунице и Огоньку. Улыбка источала ледяную ауру. Когда ментальная энергия распространилась наружу, он уже знал о действиях группы Ван Ле. Линь Дун был человеком, что не станет оскорблять других, пока другие не будут оскорблять его. Раз другая сторона уже замышляла против него, было просто нелогично сидеть сложа руки и игнорировать эту проблему. Когда они услышали его слова, Куница и Огонек посмотрели наружу ярко-красного барьера, будто они внезапно кое-что поняли, и тут же медленно кивнули. Ван Ле и большая группа людей парили в воздухе на краю реки Пилюль. Их взгляды были сосредоточены на смутно видимой тренировочной платформе, покрытой ци нирваны, в то время как в их глазах мерцало нетерпение и злоба. Линь Дун на самом деле собирается тренироваться внутри до тех пор, пока область не закроется. Костлявый лицей Чэнь Кунь уставился на тренировочную платформу с мрачным выражением. В его голосе были нотки нетерпения. В этом месте он ждал уже 2 дня. Если бы это произошло в обычное время, он бы не беспокоился. Тем не менее, это был древний клад. Все изо всех сил искали сокровища, но они впустую тратили время здесь. Независимо от того, кто это был, они были довольно несчастливы в этой ситуации. Толпа кивнула в знак согласия. Прошедшие 2 дня ожидания уже подорвали терпение большинства из них. «Брат Чэнь Ку, не нужно беспокоиться. Исходя из моей информации, защитная формация тренировочной платформы не простоит долго, она самостоятельно рассеется через 5 дней. Он не сможет долго скрываться», — быстро сказал Ван Ле, когда увидел всеобщее нетерпение. «Более того, если мы сможем схватить этого сопляка, мы получим его марионетку души. Потратить немного времени ради такого приза стоит того. Кеке, верно. К тому же, разве тренировочная платформа не станет нашей, когда мы покончим с этим сопляком? В это время, разве все наши потери не возместятся тренировкой внутри?» Чжэн Хичжу тоже рассмеялся, в, казалось, простой и искренней манере. Тем не менее, хитрое и злобное выражение мелькнуло в глубине его глаз. «Хэймэм, раз так, мы подождем немного дольше. Этот сопляк действительно терпелив, практически черепаха. Как только мы его поймаем, я дам ему хорошенько опробовать мои методы». Выражение Чэнь Ку стало расслабленным, услышав слова двух других, прежде чем произнести. «Конечно, как скажешь, брат Чэнь Ку. Когда мы поймаем этого сопляка, ты решишь, как с ним расправиться». Губы Ван Ле раскрылись в улыбке, зловещий свет мерцал в его глазах. Чэнь Ку кивнул. Как только он закрыл глаза в ожидании, его выражение внезапно резко изменилось. Он внезапно повернулся к красному барьеру и злобно улыбнулся. Неужто он наконец-то собирается выйти? О, Ван Ле и Чжэн Хичжу внезапно насторожились, услышав эти слова. Их взгляды быстро переместились к барьеру света. Разумеется, они действительно могли увидеть, что барьер света, покрывающий тренировочную платформу, стал слабее, заметно слабее. «Ха-ха, этот сопляк больше не может ждать». Ван Ле невольно рассмеялся в небеса, увидев это. У экспертов из Империи Небесного Орла позади него тоже были взволнованные выражения на лицах. Они долго ждали ради того, чтобы покончить с Линь Дуном. Сейчас, в этом месте ждало довольно большое количество людей. Каждая тренировочная платформа на реке Пилюль была под присмотром многих людей, и это место не было исключением. Тем не менее, Империя Небесного Орла и 2 другие империи высшего звена сейчас облюбовали это место. Несмотря на желание, остальные знали, что их шансы невелики, даже если они нападут. Поэтому, они оставались на своих местах, просто чтобы посмотреть за зрелищем и увидеть, может быть, у них появится возможность что-то получить из конфликта. За прошедшие два дня они точно знали, что группа Ван Ле в этом месте ждала появления Линь Дуна, и они тоже слышали имя Линь Дуна. Их первое впечатление об этом парне было, что он действительно создает проблемы. Недавно оскорбив империю Дьявольского Утеса, он вновь оскорбил другую, столь же могущественную империю, империю Небесного Орла, спустя мгновение после входа в Древний Клад. Теперь империя Небесного Орла собрала своих союзников и немало известных экспертов. Очевидно, они не хотели позволить Линь Дуну сбежать. Поэтому все понимали, что в тот миг, когда Линь Дун покинет тренировочную платформу, он, вероятно, встретит свою кончину в реке Пилюль. Именно благодаря этому в их глазах была жалость, когда они смотрели за исчезающим красным барьером света. «Кеке, чего вы все такие радостные? Почему бы не рассказать мне, и не дать мне посмеяться вместе со всеми вами?» Красный барьер становился все слабее. Мгновением позже он наконец-то исчез. Две фигуры появились у всех на глазах. В это время с тренировочной платформы эхом раздался смех. «Ты тут же узнаешь, следует ли тебе смеяться или плакать. Линь Дун, эта река Пилюль сегодня станет местом твоей смерти». Яростное сияние вспыхнуло в глазах Ван Ле, когда он пристально уставился на фигуру, появившуюся за красным барьером света. В этот миг он смутно чувствовал, что в двух фигурах было что-то другое, по сравнению с тем, что было два дня назад. Тем не менее, это не единственное чувство, которое он обследовал. Несмотря ни на что, люди из трех империй высшего звена собрались здесь сегодня. Более того, здесь присутствовало три подлинных практика стадии нирваны одного юаня. Перед лицом подобного состава, похоже, что Линь Дуну будет сложно избежать смерти, даже будь он сверхчеловеком. «Брат Чэнь Ку, брат Хи Чжу, в атаку!» Ван Ле строго закричал, будто боялся, что Линь Дун развернется и сбежит. Он не дал Линь Дуну времени на ответ и ринулся вперед. «Хех-хех, сопляк, мы так долго ждали. Подчинись и отдай свою марионетку души». Взгляд Чэнь Ку был наполнен жадностью, он уставился на Линь Дуна. Его терпение уже кончилось в тот миг, когда раздался голос Ван Ле. Могущественная ментальная энергия собралась и засвистела вокруг его тела. Последний человек был на вид простым и искренним Чжэн Хи Чжу. Он был осторожен по своей натуре, и потому, даже в этот момент, он не рвался вперед. Его многолетний опыт заставлял чувствовать себя слегка не в себе. Тем не менее, это чувство не было слишком внимательно рассмотрено Чжэн Хи Чжу. Одной из причин было то, что на это не было времени, а другой. Этот состав, безусловно, был довольно подавляющим. Хотя он не смел заявлять, что риск полностью отсутствовал, у них было 90% на то, что они прикончат Линь Дуна. Поэтому Чжэн Хи Чжу покачал головой и отбросил оставшееся беспокойство. Он злобно усмехнулся, ринувшись вперед перед множеством жалостливых взглядов, что были направлены на Линь Дуна. Три могущественных практика стадии нирваны одного юаня нападали одновременно. Все понимали, что это значит. Возможно, начиная с сегодняшнего дня, Линь Дун, что уже обладает некоторой славой в северо-западном регионе, исчезнет в древнем поле боя. В будущем никто не вспомнит яркость, с которой он когда-то сиял. В конце концов, этот мир был местом сильных. Проигравший полностью исчезнет из этого мира вместе с течением времени. Глава 498. Подавление. Сю-сю. Три фигуры неслись по воздуху, словно призраки, волны невероятно сильных колебаний лились из их тел. Перед лицом этих волнений даже плотная ци нирваны вокруг тренировочной платформы слегка рассеялась. Одновременная атака трех экспертов нирваны одного юаня была чрезвычайно мощна. Очевидно, Трия Ван Ле не совсем уж и бесстрашна к Линь Дуну. Более того, Ван Ле ранее лично испытал мощь пожирающего мира Линь Дуна. Если они будут пойманы внутри, их боевая сила резко упадет. Потому Трия в своей атаке выложились на полную, используя всю энергию юань в своих телах. Очевидно, они собирались мгновенно прикончить Линь Дуна. Цзынь. За Линь Дуном яростный блеск вспыхнул в глазах огонька, когда он увидел, как трое ринулись к Линь Дуну в безумной манере. Черный металлический шест тяжело ударил по земле, чешуйки на нем дрожали и мерцали ледяным светом. Не нужно вмешиваться. Тем не менее, как только огонек собирался действовать, Линь Дун улыбнулся и махнул рукой, прежде чем выйти вперед под взглядами толпы. Этот парень действительно думает, что, опираясь на свою силу, один, он справится с тремя экспертами стадии нирваны одного юаня. Его дерзость безусловно огромна, и может покрыть небеса. Когда он был в древнем зале, он мог свести все в ничью против Ши Сюаня, только выложившись на полную. Каждый из трех человек здесь сильнее, чем Ши Сюаня. Хех, сложно сказать. С тех пор, как я впервые услышал об этом парне, его действия всегда были сложны для обычного понимания. Кто знает, может, у него и в этот раз есть тактика. Похоже, высокомерные действия Линь Дуна несомненно вызвали некоторые разговоры вокруг реки Пилюль. Множество из присутствующих слышали о силе Линь Дуна, и это было из-за того, что они были удивлены тем, что Линь Дун был способен противостоять империи Дьявольского Утеса. Но сейчас на него нападал не один человек. Вместо этого, это три подлинных эксперта стадии нирваны одного юаня. Точно так же, атакующий Ван Ле был мгновенно ошеломлен действиями Линь Дуна, но вскоре на его лице появилась неистовая радость. Если бы Линь Янь позволил вмешаться Линь Дуну, то ему, возможно, пришлось бы немного побороться. Тем не менее, этот парень добровольно вышел вперед сам. Было ясно как день, что он собирался столкнуться с ними тремя в одиночку. Убить его, низко взревел Чэнь Ку, когда на его зловещем лице вспыхнула жестокость. Будет пустой тратой не воспользоваться этой возможностью, после того, как она была доставлена прямо к порогу. Тем не менее, скептичный Чжэн Хичжу отреагировал не так, как остальные. Его глаза интенсивно мерцали, оттенок недоверия, что изначально скрывался в его сердце, казалось, быстро рос. Его взгляд был прочно прикован к медленно продвигающемуся Линь Дуну. На лице последнего не было даже малейшей паники из-за их атаки. Вместо этого, на его лице, казалось, было несколько нетерпеливое выражение. Раскалывающий горы коготь небесного орла, вой темного демонического трупа. Ван Ле и Чэнь Ку уже воспользовались своими невероятно мощными убийственными боевыми искусствами с дьявольскими взглядами на лицах, в то время как Чжэн Хичжу был погружен в мысли. Тут же, дикая и яростная энергия Юань резко пронеслась над рекой Пилюль. Он лишь сопляк из империи низшего звена. Чего тут бояться? В данный момент уже не было никакой возможности отступить. Глаза Чжэн Хичжу внезапно похолодели, он стиснул зубы, и энергия Юань хлынула из его тела. Тиранический медведь степей. Очевидно, Чжэн Хичжу не был милостив, когда атаковал, сразу же используя сильнейшее боевое искусство, которое он знал. Его кулан испустил грозную энергию Юань, превратившуюся в огромного древнего медведя, что ревел в небо. С невероятно яростной аурой кулака, он безжалостно ринулся на Линь Дуна. Бум-бум. В мгновение ока, полная сила трех экспертов стадии нирваны одного юаня достигли Линь Дуна. С подобным уровнем энергии Юань, блокирующий путь, текущему Линь Дуну будет тяжело отступить, даже если он того захочет. Линь Дун поднял голову и взглянул на приближающуюся атаку, которая испускала огромное давление. Тем не менее, он улыбнулся. С мыслью в своем разуме, энергия Юань, что до этого подавлялась в теле, была полностью высвобождена. Бум! Грозная энергия Юань засвистела вокруг Линь Дуна. Эти колебания были не слабее, чем у любого из трия Ван Ле. Стадия нирваны одного юаня. Колебания, что внезапно вырвались, подняли шум вокруг реки нирваны. Даже зрачки у трия Ван Ли резко сузились, с огромным неверием в них. Они отчетливо знали, что энергия Юань Линь Дуна, два дня назад, была лишь в полушаге в стадию нирваны. На их глазах, единственную вещь, которую мог использовать Линь Дун, это, вероятно, ментальная энергия небесного мастера символов. Но, ситуация на их глазах сильно отличалась от того, что они знали. Не паниковать. Даже если этот сопляк действительно на стадии нирваны одного юаня давно, он не сможет выстоять против нас троих. Взгляд Ван Ле быстро прошелся по Чэнь Ку и Чжэн Хичжу, и поспешно закричал, увидев беспокойство и панику на их лицах. Если они не устранят подобного врага как можно скорее, то безусловно не смогут спокойно спать по ночам. Вы действительно переоцениваете себя. Линь Дун тихо усмехнулся в ответ на крик Ван Ле. Когда он был Линь в полушаге в стадию нирваны, он был способен победить подлинного эксперта нирваны. Более того, его текущая сила действительно была огромна. Хотя он столкнулся с тремя противниками, с точки зрения Линь Дуна, разницы не было. Ослепительный массив печатей, один за другим, формировался руками Линь Дуна. В следующий миг, его выражение стало сосредоточеннее. Энергия Юань внезапно полилась из его тела, превращаясь в пять огромных столпов света, что взмыли к облакам. Столбы света концентрировались, мгновенно превращаясь в 5 огромных древних пальцев. Волны сердца трепещущих колебаний источались от 5 пальцев. Пленяющий небесный палец великой пустоты использовать 5 пальцев, пленяющих мир. С ростом силы Линь-Дуна, теперь он был способен полностью высвободить силу пленяющего небеса пальца великой пустоты. Бум! 5 пальцев кинулись вниз, воздух под ними взорвался. Даже река Пилюль внизу была затронута, из-за чего появилось множество огромных водоворотов. 5 титанических древних пальцев со свистом летели вниз, под взглядами толпы. В мгновение ока, они врезались с атаками Трия Ван Ле. Удар. Взгляд Линь-Дуна заледенел, в миг, когда произошло столкновение. Ледяной голос раздался из его рта. Бум-бум. Бушевали неистовые и яростные колебания энергии. Тут же, потрясение сменило грозные взгляды на лицах Трия Ван Ле. Причина этого была в том, что убийственные боевые искусства, которыми они были невероятно горды, начали рушиться под атакой 5 древних пальцев. За несколько коротких вздохов, атака Трия в небе рассеялась. 5 огромных древних пальцев пробились через их атаки, и будто неостановимые, сокрушили оставшуюся уверенность в их сердцах. Только в этот миг, они ощутили холодный пот на своих спинах. Между Линь-Дуном сейчас, и им 2 дня назад, был целый мир. Бах! Сильный ужас вспыхнул в их глазах, но огромные древние пальцы уже, словно метеоры, падающие с неба, рухнули с небес. Гахаха! 3 человека отлетели назад, словно сломанные воздушные змеи, испуская стоны и выплевывая кровь. Наконец-то, они приземлились на краю реки Пилюль в невероятно жалкой манере. Они были побеждены одним движением. Не было никакого разогрева. Обе стороны использовали свои сильнейшие удары с самого начала. Результат, однако, превзошел всеобщие ожидания. Территория вокруг реки Пилюль была в полной тишине. Все были шокированы произошедшим перед на их собственных глазах. Победить совместную атаку 3 экспертов стадии Нирваны 1 юаня 1 атакой. Что это за тактика? Только практики, прошедшие 2 испытание Нирваны, были на это способны. Но это на самом деле было достигнуто Линь-Дуном, что 2 дня назад был лишь в полушаге в стадию Нирваны. Чи. Линь-Дун ринулся вперед, пока все вокруг оставалось в тишине. Он сжал руку, и жуткое, белое, костяное копье небесного крокодила вспыхнуло и появилось. Тут же был поднят наконечник копья. Он источал ледяной свет, безжалостно ринувшись к жизненно важным точкам на телах Трия Ван Ле. Линь-Дун не будет милосерден к своим врагам. Как только он атакует, он полностью решит проблемы. Сильное убийственное намерение исходило от тела Линь-Дуна, заставляя сердца людей сжиматься. Лица Трия Ван Ле стали куда бледнее, когда они увидели Линь-Дуна, приближающегося с растущим убийственным намерением. Ван Ле быстро поднял голову, огляделся и закричал: «Брат Ши Кунь, ты все еще не собираешься вмешиваться?» Грохот. Перед тем, как утих крик Ван Ле, хлынула необычайно яростная и грозная энергия Юань, сопровождаемая сильным убийственным намерением. Зрачки Линь-Дуна резко сузились, костяное копье ринулось вперед, рассеивая неистовую и яростную энергию Юань. После чего, Линь-Дун медленно поднял голову и посмотрел на место неподалеку. Ши Кунь наконец-то прошел 2 испытание Нирваны, глава 499. Прибытие проблем. Все вокруг реки Пилюль, толпа, что была ослеплена резко возросшей силой Линь-Дуна, тоже была шокирована внезапными событиями. После чего, казалось, они кое-что вспомнили, и их взгляды устремились к небу вдалеке. Они слышали громкий ветер, рвущий на части, и смутно ощущали потоки энергии Юань, распространяющиеся в могущественной манере. Это империя дьявольского утеса. Я слышал, что Ши Кунь наконец-то пережил 2 испытание Нирваны. Он действительно выдающийся. Стадия Нирваны 2 юаней может считаться высшим существом даже во всем северо-западном регионе. Этот Ши Кунь безусловно достоин быть гением империи дьявольского утеса. Мы действительно сможем сегодня понаблюдать за отличным шоку. Хотя Ши Кунь прошел 2 испытание Нирваны, Линь-Дун необычный человек. И кто не знает, кто выиграет, если они будут драться. Это верно. С увеличением силы звука ветра, огромная группа людей наконец-то появилась у всех на виду. Окружающие реку Пилюль также начали шуметь, видя прибытие этих людей. Вжих-вжих. Многочисленные фигуры молниеносно приближались, прежде чем воспарить рядом с рекой Пилюль. Человек, что их привел, носил черные одеяния, с ледяным выражением на лице. Кто это еще может быть, если не Ши Кунь? Сейчас Ши Кунь был намного сильнее в сравнении с тем, что было пару дней назад. Могущественная энергия Юань источалась из его тела. Даже пространство слегка колебалось. На его теле было видно золотое свечение. Это было признаком того, что его золотое тело нирваны стало еще сильнее. Очевидно, Ши Кун действительно прошел через второе испытание нирваны за эти несколько дней. Мрачный и холодный взгляд Ши Куня, несший убийственное намерение, был направлен прямо на Линь Дуна с момента его появления, после чего его глаза слегка потускнели. Очевидно, он тоже почувствовал внезапный рост силы Линь Дуна. «Я совершенно не предполагал, что ты уже прорвался на стадию нирваны и выстоял испытание нирваны за эти пару дней». Медленно говоря, Ши Куня мрачно смотрел на Линь Дуна. Лция Ши Сюаня и остальных за Ши Кунем сменилось удивлением, когда они услышали слова Ши Куня. Все они смотрели на Линь Дуна, будто увидели призрака. Особенно это касалось Ши Сюаня. Он с трудом верил, что Линь Дун, что мог лишь опираясь на специальные уловки, от него отбиваться, на самом деле догнал его за два дня, и даже демонстрировал признаки превосходства над ним. «Я тоже довольно удивлен, что ты смог пережить второе испытание нирваны за эти два дня». Костяное копье небесного крокодила в руке Линь Дуна было направлено к земле, свечение острого копья слегка сияло. Линь Дун улыбнулся, смотря на Ши Куня. Он действительно был немного удивлен. Изначально он думал, что его скорость была достаточно. Неожиданно, Ши Кун тоже не медлил. Похоже, что этот парень действительно обладает силой для того, чтобы пережить второе испытание нирваны, как и говорилось. Тем не менее, он просто не смел делать это небрежно, из-за своей безопасности. «Если я не покончу с тобой, моим врагом, я не смогу спокойно есть и спать». Ши Кунь улыбнулся и продемонстрировал свои зубы. Эти слова сочились убийственным намерением, совершенно нескрываемым. Однако, Ши Кунь тоже опасался Линь Дуна. Очевидно, то, что он тоже стал сильнее, заставляло его ощущать опасность. Он понимал, что если не решит проблему как можно скорее, то, вероятно, роли между ними, в конечном итоге, поменяются. Аналогично, Линь Дун улыбался. Его улыбка тоже содержала совершенно нескрываемое убийственное намерение. Раз Ши Кунь хотел убить его немедленно, почему бы ему не хотеть ответить взаимностью? Люди вокруг понимали в своих сердцах, что здесь нет никакой возможности для переговоров, когда они услышали диалог между ними двумя. Они оба были полны убийственным намерением друг к другу. Судя по всему, сегодняшнее столкновение безусловно не окончится мирным образом. Напряженная атмосфера тихо распространилась на них обоих. В этот миг Ван Ле и остальные быстро, в жалкой манере, отошли. Их взгляды были наполнены шоком и неуверенностью, глядя на Линь Дуна. Следы ужаса все еще оставались в глазах Чэнь Ку и Чжэнь Хи Чжу. Очевидно, они были сильно потрясены прошлой атакой Линь Дуна. Они знали, что Линь Дун обладал способностью с ними покончить. Взгляды обоих мелькнули намерением отступить. Они безусловно не посмеют атаковать вновь, прежде чем бой между Линь Дуном и Ши Кунем закончится. В конце концов, у них не было большой вражды с Линь Дуном. Причина, почему они обещали Ван Ле вмешаться, была в их жажде сокровищ, которыми обладал Линь Дун. Тем не менее, сила, которую демонстрировал Линь Дун, уже стерла их жадность. Поэтому, когда Ван Ле увидел, что их взгляды были полны нерешимости и негодования, он тихо выругался на этих двух трусов. Хотя он и проклинал их про себя, Ван Ле сглотнул, когда повернулся посмотреть на Ши Куня и Линь Дуна. Прямо сейчас он больше не смел просто нападать. «Хотя твое усиление меня сильно удивило, сегодня тебя ждет лишь один конец». Невероятно могущественная энергия Юань кипела вокруг Ши Куня, свысока глядя на Линь Дуна. Его тон был полон уверенности и гордости. Он отчетливо понимал, насколько он был силен после того, как пережил второе испытание нирваны. Сейчас он уже обладал силой для того, чтобы ступить в рейтинг нирваны. Даже во всем древнем поле боя он считался выдающимся существом. Поэтому между ним и Линь Дуном все еще был огромный разрыв. Линь Дун лишь усмехнулся, увидев уверенное выражение Ши Куня. В конце концов, он был слишком ленив, чтобы произносить ненужные слова. Он развел руки, безразлично говоря: «Давай сразимся. Позволь мне увидеть твою уверенность. Ты об этом пожалеешь». Взгляд Ши Куня был мрачным, словно у ядовитой змеи, когда он смотрел на Линь Дуна. Тут же яростное выражение вспыхнуло на его лице. Он пришел в движение, и ярко-красное свечение внезапно окутало его тело. В следующее мгновение он уже появился перед Линь Дуна, словно призрак. Вся его рука будто была отлита из настоящего золота. Она мерцала и испускала всезахватывающую ауру. Бах! От удара, воздух в радиусе 10 метров, казалось, был сжато кулаком Шикуня. Золотая и яростная энергия Юань безумно ринулась к Линь Дуну, словно огромная волна. Чи! Такое же яркое золотое свечение одновременно появилось и на теле Линь Дуна. Хотя Линь Дун прошел лишь одно испытание нирваны, он был уверен в том, что был не сильно слабее Шикуня в этом смысле, так как в нем был заложен невероятно сильный фундамент. Потому он не сделал ничего, лишь сжал кулак и нанес совершенно обычный удар. Бум! Два золотых кулака столкнулись в воздухе. Вскоре после раздался низкий и резкий звук, после чего невероятно дикий ураган разошелся от двух кулаков. Даже ци нирваны, протекавшая в реке Пилюль, была рассеяна в радиусе сотен метров. Кулаки отскочили друг от друга, и они оба отступили. Воздух, казалось, взрывался каждый раз, как их ноги касались земли. Довольно многие были ошеломлены, видя, что Линь Дун не оказался в невыгодном положении после столкновения, опираясь лишь на чистую силу. Неплохо. Тем не менее, я хочу увидеть, сможет ли твое тело сопротивляться моему демоническому клинку жизни. Ши Кунь прищурился. Он больше не смел его недооценивать. Сжав кулак, вспыхнуло золотое свечение. Тут же, свет превратился в золотой меч. Золотой блеск поднимался по мечу. Очевидно, это было довольно сильное земное сокровище души. Шу-шу. Ши Кунь топнул, и золотой клинок в его руке тут же пришел в движение, образуя множество золотых сверкающих клинков. Вмиг, когда появлялись эти свечения, они несли невероятно острые ветра, что со всех сторон лились на Линь Дуна. Любой из сверкающих клинков был достаточно силен, чтобы рассечь пополам эксперта стадии нерва. Более того, исходя из их количества, даже практик стадии нирваны одного юаня посмеет их недооценивать. Линь Дун был завален золотыми светящимися клинками, прищурив взгляд. Он сильнее сжал костяное копье небесного крокодила, распространилась могущественная ментальная энергия, поглощая все движение многочисленных клинков света в свои глаза. В следующий миг Линь Дун внезапно пришел в движение. Его ноги мягко ступали по воздуху, и его тело на самом деле ринулось к светящимся лезвиям, что пронизывали небо. Вжих! Остаточные образы мелькали в глазах бесчисленного количества людей. Перед лицом острых клинков света, что приближались со всех сторон, фигура казалась лодкой посреди мощных волн. Хотя она шатко поднималась и опускалась, не было никаких признаков опрокидывания. Все острые клинки света едва пролетали мимо Линь Дуна. Под микровоздействием ментальной энергии Линь Дуна, костяное копье небесного крокодила в руке Линь Дуна внезапно испустило яркое, холодное свечение. Холодный блеск сконцентрировался, и энергия Юань вокруг Линь Дуна собралась до состояния остроты. Чи. Линь Дун был безэмоциональным, когда наводнившие все клинки света перед ним наконец-то рассеялись. Тут же, грозный блеск зажегся в глазах Линь Дуна. Когда он поднял руку, быстро распространился золотой свет. Со взмахом руки, он быстро пронзил воздух, с ужасающей силой, и беспощадно атаковал лоб Шикуня. Зрачки Шикуня резко сузились. Очевидно, он на самом деле не предполагал, что Линь Дун сможет уклониться от его атаки подобным образом и появиться перед ним. Барьер золотого тела. Хотя этот холодный острый блеск не коснулся его лба, он уже оставил на нем красную точку. В следующий миг, золотой ореол вырвался из тела Шикуня. Выглядело, будто мощный барьер защищал все его тело. Дзынь. Костяное копье небесного крокодила Линь Дуна сильно ударило по барьеру золотого света. Тем не менее, лишь высекло немного искр. Отчетливый звук, казалось, означал, что копье вонзилось в металл. Ха-ха, Линь Дун, как только кто-то переживает второе испытание нирваны, он становится способен высвобождать золотое тело нирваны вокруг себя, чтобы образовать барьер. Ты не способен уничтожить мой барьер золотого тела. Ши Кунь невольно засмеялся в небеса, когда увидел, что атака Линь Дуна была полностью блокирована барьера золотого света. Его глаза заледенели, его голос, казалось, звучал из самого ада. Он был настолько холоден, что это было пугающим. Не думай, что ты единственный обладаешь боевыми искусствами проявления высшего грейда. Сегодня я позволю тебе увидеть лучшее боевое искусство моей империи Дьявольского Утеса. Настало время покончить с твоим высокомерием. Ши Кунь сложил руки вместе, придавая им форму клинка. Вспыхнуло золотое свечение, будто способное расколоть гору. Тут же, мощь естества начала собираться вокруг руки Шикуня. Эти действия тут же заставили выражение множества людей вокруг измениться. Все знали, что Шикунь явно собирался использовать свой заключительный удар, чтобы наконец-то решить проблему по имени Линьдун. Глава 500. Духовные боевые искусства. Бум-бам-бам. Окружающая энергия Юань закипела, будто яростно вздымаясь. Волна за волной, ужасающая энергия Юань выплескивалась из ладони Шикуня. Яркий золотой свет был словно яркое солнце, во время рассвета. У всех выражения изменились из-за этой мощной ауры. По ее силе, они могли сказать, что это убийственное движение Шикуня. Небесная сила золотого демона. Группа Ши Сюаня тоже была шокирована, когда увидели происходящее. Тут же, неистовый жар поднялся на их лицах. Хотя другие были в неведении, они отчетливо осознавали, чем было боевое искусство, которое сейчас использовал Шикунь. Подобное боевое искусство можно сочетать лучшим даже в их империи Дьявольского Утеса. Его уровень также достигал уровня боевого искусства проявления высшего грейда. Оно было не слабее, чем пленяющий небесный палец Великой Пустоты, который ранее использовал Линьдун. Сила столь могущественного боевого искусства, вместе с силой Шикуня, на стадии нирваны двух юаней, была понятной даже без объяснений. Очевидно, Шикунь планировал использовать этот смертельный навык, чтобы покончить с репутацией, которую себе создал Линьдун на древнем поле боя. Яркий золотой свет безумно концентрировался в руках Шикуня. Яркий золотой свет смутно присутствовал в этом золотом свете и был частично виден. Этот свет был не очень ярким. Даже Линьдун чувствовал в этот момент невероятную опасность. Тут же, его взгляд начал становиться серьезней. Линьдун никогда не недооценивал Шикуня, что был на стадии нирваны двух юаней. Несмотря на то, что его сила возросла, он все еще не смел недооценивать Шикуня. Льву придется использовать всю свою силу, чтобы поймать кролика. Более того, между ним и Шикунем он не казался кроликом. За Линьдуном, огонек также почувствовал огромную силу в атаке Шикуня. Его рука медленно сжала металлический шест, и странное черное свечение смутно покрыло его тело. Очевидно, он готовился к атаке. Небесная сила золотого демона. Обширный и мощный золотой свет внезапно достиг своего предела. Множество золотых шаров света высвобождались телом Шикуня. Его взгляд был невероятно яростным и холодным, когда он смотрел на Линьдуна перед собой. Уголок его рта поднялся в ожесточенной улыбке. Вместе раздался холодный крик. «Линьдун, твоя удача закончится здесь». Шикунь внезапно сделал шаг вперед. Тут же, огромный золотой свет в его руках начал сжиматься странным образом. За короткий период времени, плотное золотое свечение рассеялось. Занял его место темно-золотой свет. Этот свет был словно волны на воде, что постоянно двигались. Тем не менее, источаемые колебания от него были настолько остры, что пугали даже Линьдуна. Будто темно-золотое свечение могло разорвать его в ничто. Сю. Лицо Шикуня выглядело неистово. Очевидно, он не собирался давать Линьдуну времени и быстро взмахнул своей рукой. Тут же, окружение потускнело. Казалось, будто весь свет был поглощен темно-золотым светом, прежде чем небо было разорвано на части. Где бы ни прошел темно-золотой свет, в пустоте оставался золотой шрам. Бах! Огромный ров был высечен на реке Пилюль внизу. Можно было увидеть сотни духовных трупов Пилюль, что были рассеяны в пыль ужасающе острым ветром. Пока темно-золотой свет проносился мимо, у многочисленных людей на головах занемела кожа. Эта атака действительно была довольно ужасающей. Хэйфэф. Линьдун смотрел на темно-золотой свет, что увеличивался у него на глазах. Его лицо стало намного серьезнее. Тут же, он сделал глубокий вдох. Тем не менее, в его глазах было странное мерцание. Это был не страх. Наоборот, это был яростный жар ожидания. Обе его руки тоже сформировали множество печатей рук за короткое время. Это было начальное движение пленяющего небесного пальца Великой Пустоты. Шикунь, естественно, довольно хорошо понимал Линьдуна. Потому он знал намерение Линьдуна, когда увидел его действия. Тут же он холодно улыбнулся. Он знал, что Линьдун тоже обладает боевым искусством проявления высшего грейда. Тем не менее, сила между ними двумя была на двух разных уровнях. Даже если он обладал боевым искусством проявления высшего грейда, ему не удастся блокировать этот смертельный удар. «Ты ищешь смерти». Ши Сюань и остальные за Шикунем тоже стали насмехаться, почувствовав намерение Линьдуна. Тем не менее, по их мнению, Линьдун был лишь кузнечиком, пытавшимся остановить машину, совершенно бесполезная попытка. «Шуаши». Линьдун выглядел так, будто не видел этих многочисленных насмешливых взглядов. Печати его руками были сформированы молниеносно. Спустя мгновение, обе его руки замерли. Пять столбов света, собравшие всю энергию Юань в его теле, внезапно вырвались из его головы. Столбы света ринулись к небу и разорвали облака. Наконец-то все увидели, что пустое пространство, где были расположены столбы света, действительно было разорвано на части. Смутно казалось, что древняя аура источалась из этой пустоты. Пять древних, огромных пальцем, что были во много раз плотнее, чем раньше, вновь прорывали воздух и висели в небе. Волна за волной излучались могущественные колебания. «Я уже сказал, что против меня это бесполезно. Ты лишь борешься перед своей кончиной». Ши Кунь гордо смотрел на пять огромных пальцев. Колебания вверху безусловно невероятно сильны, но они совершенно не демонстрировали следов того, что превосходит его атаку. Линь Дун взглянул на Ши Куня. Уголок его изогнулся в необычную дугу, после чего он сложил руки вместе. Тихий голос медленно прозвучал из его рта. «Не говори мне, что ты действительно думаешь, что мое боевое искусство лишь боевое искусство проявления высшего грейда. Пленяющий небесный палец великого опустошения был сильнейшим боевым искусством в боевой скрижали проявления». Хотя Линь Дун не знал, насколько могущественной была та секта в прошлом, судя по силе того черноглазого старика, вероятно не слабый. Раз пленяющий небесный палец великой пустоты, самое ценное боевое искусство древней секты, значит, через его глубокое понимание этого боевого искусства, Линь Дун постепенно мог ощутить обширность и великую силу. Эти движения, которые он использовал ранее, были лишь поверхностным уровнем этого боевого искусства. Зрачки Ши Куня сжались из-за слов Линь Куна. Тем не менее, он тут же от души рассмеялся. Он думал, что Линь Дун просто пытается быть таинственным. Боевое искусство, что подавляло боевое искусство проявления, могло быть получено лишь наследованием от секты. Поэтому, несмотря на то, насколько был благословлен Линь Дун, ему было невозможно получить подобное боевое искусство. Хотя Ши Кунь так думал, он все еще чувствовал в своем сердце некоторое волнение, неизвестно почему. Он заколебался на мгновение, после чего в его глазах вспыхнуло убийственное намерение. Тут же скорость темно-золотого света увеличилась. Линь Дун отчетливо видел изменение выражения в лице Ши Куня. Линия его губ стала острее, он внезапно вытянул руки. Пленяющий небесный палец великого опустошения, слияние. Тихий и пронзительный голос издался из горла Линь Дуна. После чего многие люди увидели, как пять древних пальцев, что парили в небе, внезапно начали сливаться вместе. Свет дрожал, и они действительно смутно начали образовывать невероятно древнюю ладонь. Ладонь была древне-желтого цвета. Время оставило на ней морщины и внушало чувство, что она прошла множество жизненных испытаний. Она выглядела как рука фермера, но также грубая огромная древняя рука заставляла ощущать ужасающую ауру. Похоже, что она была способна потрясти мир. Бах-бах! В миг, когда древняя рука была сформирована, пространство рядом с ней интенсивно колебалось. После чего бесчисленные люди увидели, что пустота в этом месте начала рушиться. Когда она рушилась, смутная фигура стояла, сложив руки за спиной. Никто не видел появления этой фигуры. Однако, все чувствовали, что при его появлении все погрузились в молчание. Даже река Пилюль, издававшая много шума, странно утихла. Это появление будто бы унизило мир перед ней. Это духовное боевое искусство, боевое искусство души. Тишина внезапно была нарушена острым и шокированным голосом. Голос, казалось, изменился, пронзительно разносясь вокруг. Боевые искусства, что обладали душой, назывались боевыми искусствами души. Подобные боевые искусства обладали нитью души, принадлежащей к их создателю. Как только оно использовалось, можно было призвать дух, что существовал во Вселенной. Мощь подобного боевого искусства поистине могла быть описана как потрясающая. Подобные боевые искусства, известные как боевые искусства, подавляющие стадию нирваны, боевые искусства души. Люди, что были способны создать подобные боевые искусства, поистине легендарные и важные фигуры в этом мире, и даже природа не могла их уничтожить. Поэтому, даже крошечный дух, оставленный подобным человеком, безусловно, был не тем, с чем кто-то вроде Линь Дуна и остальных, все еще жалко карабкающихся по стадии нирваны, могли сравниться. В этот миг выражения в группе Ши Куня мертвенно побелели. Они были невероятно напуганы, глядя на фигуру в пустоте. Их тела дрожали, Ноги обмякли, из-за чего они практически опустились на колени. Ван Ле, Чень Ку и Чжэн Хи и Чжу также наблюдали за происходящим с шокированными выражениями. Очевидно, они не думали, что Линь Дун на самом деле обладает столь могущественным козырем. Этого человека нельзя оскорблять. Чень Ку сглотнул и хрипло заговорил. Чжэн Хи и Чжу кивнул. Тут же они оба злобно посмотрели на Ван Ле. Если бы не слова этого человека, они бы не собирались что-либо предпринимать против Линь Дунка. К счастью, у них все еще есть возможность уйти. Боевое искусство души. Как это возможно? Несмотря на окружающих, Ши Кунь тоже был шокирован. Он смотрел на иллюзорную фигуру в небытие, и его зрачки сжались до размера толщины кончика волоса. Очевидно, шок в его сердце уже достиг предела. Бах! Под многочисленными ошеломленными взглядами, иллюзорная фигура в небытие, казалось, немного контролировала движение мира. Тут же, все увидели, как он медленно протянул свою размытую руку и повел ее вниз. Энергия юань природы тут же рухнула. Огромная древняя рука вылетела вниз, после взмаха. После чего, она врезалась в темно-золотой свет Ши Куня на виду у всех. Треск. При столкновении раздался негромкий звук. Многочисленные трещины тут же появились на невероятно остром темно-золотом свете, в момент столкновения. Наконец-то, он полностью рассыпался на глазах у Ши Куня. Боевое искусство души, синоним ужасающему.